«И что же?» — с интересом спросил я, кладя свою руку ей на талию. «А все переносимые вещи сейчас на земле?» Я, когда прицеливалась, почувствовала, что время как будто замедлилось, и целиться стало в разы легче, даже без снайперского прицела, с восторгом сказала она, и тут уже слегка замялась и посмотрела вниз. «Я клинок сломала». «Каким образом?» «Ударила им об стальной блок в гараже, и блок слегка повредился, ну и меч разломался». «Уже тише под конец», сказала она. «Да уж, сожми руку, только медленно добавляя силу», сказал я ей, вытягивая руку. Та неуверенно взяла и начала сжимать. Сначала было вполне нормально, но со временем я почувствовал все нарастающее давление, и вскоре стало уже больно. «Так, стой!» Та остановилась, а я потер руку. «Ты догнала меня в физическом плане», сказал я ей, «а это примерно 140 килограмм на руку, то есть до хрена. Я из-за этого и смог с тем тираном драться, пусть и не на равных, но вот уклоняться мог, а вот со зрением еще интереснее. У меня, конечно, оно тоже улучшилось, но так что, бы при концентрации восприятие скакнуло вперед, это у нее, кажется, индивидуальное. Кстати, забыла совсем, нас отец зовет». Вывела она меня из задумчивости, я кивнула с ней и побрел в дом. Отцу я пересказал случившееся и рассказал об вирусах и своему предположению. «Образцы, по идее, у меня есть, как и своя кровь с вирусом Т. Вероника, так что вскоре можно начать экспериментировать». Дяде же оказали помощь, у него было вывихнуто плечо и несколько синяков, но в основном он в порядке. Рика же пошла пить, так как когда я к ней зашел, она выпивала вместе с ее подругой-медсестрой Сидзукой. Они меня приглашали к себе, и даже там проскакивали пошлые намеки, но я, собрав всю волю в кулак, смотря на их полураздетые сочные тела, все-таки смог отказаться и прикрыть дверь, но вскоре оттуда послышались постанывания. Видать, они ценители крепкой лесбийской любви. Ну, я тут ничего против не имею, хотя и не мне судить, конечно, но вот такое я точно не порицаю. Ну, играются девочки, и что такого? Вот если они там с какими-то левыми парнями оргии устраивали, тогда у меня это вызвало бы отвращение. Ну или там были бы парни, долбящие друг друга взад, КМХ. В общем, на такое я бы тоже смотреть настал, тем более участвовать. Вот же меня Лиза раздраконила своими поцелуями и объятиями. Придется ей сегодня ночью отдуваться. Уже спустившись к себе со всеми привезенными вещами, я сел на стул. Всю новую полученную информацию нужно обмозговать. Те взятые образцы я сразу проверил и убедился, что это был вирус Г. То есть у обычных зараженных и слегка измененных мутантов в крови вирус Т. А вот у таких, как тот тиран или то образование, это уже Г. Отличаются они друг от друга на порядок. Во-первых, концентрация ИКМ, что и влияет на скорость мутаций. Также разница в структуре вируса. Во втором случае он более качественный, что ли. Эксперименты со своей кровью провести тоже удалось. Оказалось, что вирус в моей крови на порядок превосходит остальные два. Но во всяком случае эти образцы. Я так в принципе и полагал, но все равно проверить нужно было. Теперь тот кристалл. Я поставил его в специальное место, откуда не проходит излучение в лаборатории, и открыл то, во что он был помещен. Я проверил его на разные излучения и пришел к выводу, что если они и есть, но не серьезные, тогда как он влиял на людей? С таким вопросом я взял его в руки и подержал. Во мне уже есть вирус, так что повредить он мне не должен никаким образом. Так вот, полежав у меня на руке минуты три, он начал таять. Я сначала удивился, так как он был вполне себе кристаллический, то есть крепким, а тут начал буквально таять на глазах, и через еще минуту он полностью впитался в мою руку через поры. Изменения я почувствовал сразу, это трудно объяснить. Ну, примерно это как ты пытаешься поднять камушек под 5 килограмм вот водой, а потом вне воды. Разница будет ощутима, вот тут также. Я почувствовал, как мое тело насыщается этим кристаллом, как он проходит по моим венам. Мои мышцы налились теплом и стали чуть крепче. Я сразу проверил свою теорию и убедился, что стал сильнее. Если раньше я мог рукой поднимать 140 килограмм, то сейчас все 170 килограмм. Усиление налицо. Даже телекинез стал чуть более приятным в контролировании. Сбегав на улицу в поисках подопытного, я захватил зараженного и приволок к себе. И провел похожий опыт с ним. В итоге кристаллу тоже впитался. Но вот дальше все пошло, как и писали ученые. Он сразу начал преображаться, вены вздулись, и тело начало расти. Он вырос на сантиметров 20, когти удлинились. Я сразу убил его телекинезом и проверил его кровь. Как был вирус Т, так и остался, просто более насыщенный КМ. Так что я сходил к Лизе и взял чуток ее крови, Она, конечно, была недовольна, но я быстро отвлек ее поцелуем. При контакте с кристаллом кровь начала насыщаться, и мы таких сильных изменений в ней не произошли. Ее структура вируса очень схожа с моим, я бы даже сказал, это и есть ты, Вероника, но вот тот факт, что я был рожден с подходящими генами для вируса, а она просто его как бы скопировала. У нее он слегка ослабленный, скорее всего это произошло потому, что он был передан от меня. Если бы иначе, то скорее всего похожая мутация могла произойти и с ней, даже думать не хочу. Но зато у меня появились идеи, как создать что-то подобное, но для отряда, как и хотелось. Только в таком случае усиления будут не такими серьезными, как у меня или Лизы, а то возможно неправильная мутация. А это уже будет не очень-то и хорошо. Ладно, с этим закончили. Теперь переходим к технической части, точнее к моделированию. Чертежи, найденные в здании и скопированные работы с компьютеров, могут послушать неплохим подспорьем для дальнейшего моего гения. Там были разного рода техника и ее строение, новое оружие и так далее. Все это навело меня на мысль о новой броне. Я уже как-то упоминал про костюмы по типу экзоскелета, но тогда не было достаточно знаний и ресурсов. Но теперь есть. Точно не знаю, сколько времени это может занять, думаю, по меньшей мере месяц, так как нужно спроектировать его, отталкиваясь на наработки Умбрелла, только там они были просто для сдерживания вируса, точнее для защиты ученых от разного рода выделений, то есть не военного образца. Не знаю, почему там такого нет, скорее всего просто в этой базе данных такого не было, да и я не все скопировал. В общем, отталкиваясь от тех результатов, я начал планировать. Должна быть хорошая защита, которая не будет ограничивать движение, да и многое другое. Все это пока только планы, но теперь эти планы вполне осуществимы. Также я не забыл и про Феликс. Послышался крик Рэй. Блин, отвлекают во время мозгового штурма. Я пошел к ней, она стояла у лифта и ждала меня. Да что такого важного случилось, что меня решили отвлечь? Просто все уже давно знают, что когда я здесь, я весь в работе, и отвлекать меня не стоит. Такого почти и не было никогда. Я сама не знаю, мне папа сказал быстрее тебе позвать. Все собрались в кабинете, на это я удивленно поднял бровь, но все же быстро спохватился и, взяв Рэй за руку, пошел к назначенному месту. Там уже собрался народ, там были все важные люди поместья. Родители Элиза, мать и отец Рэй, отец Саика, как и она сама, дядя и дед, причем все смотрели в сторону. Шились на этот безрассудный шаг, сейчас, когда человечество на грани погибели они, кричала девушка лет 30 с экрана монитора. Было видно, что это недавно выложенное видео, и под конец сигнал пропадает и видео обрывается. А со стороны сразу стали появляться снимки огромного ядерного гриба, распространяющий смерть на многие километры вокруг. Кто что, а люди продолжают фотографировать такие моменты, ну пока все полностью не обрушилось. Оно и понятно. Думаю, вскоре будут работать только мощные источники связи типа рации и, возможно, спутников, но не более. Конечно, если человечество не успеет решить проблему с вирусом в ближайшие дни, а то, что это произойдет, как-то сомнительно, если даже США решили использовать ядерное оружие, только вот бесполезно это. Если там и был очаг вируса Г с каким-нибудь сильным мутантом, который вел тех, кто послабже, примерно так же, как и вел тот мутант с зеленоватыми венами, когда нападал на соседнее дружественное поместье, то он явно не единственный, ибо даже здесь он был в здании Умбрелла. А там так-то место создания этой компании, хотя еще и Европа, конечно. Хотя от многих стран типа Испании, Франции, Германии, Бельгии и еще нескольких уже и информации нету. Была в начале эпидемии, но вот со временем сошла на нет. Все выжившие наверняка бежали в леса или в сельские местности, где людей мало. Но даже так я бы не стал гарантировать, что к ним не наведаются зараженные. А вот что насчет тех, кто каким-то образом получил некие способности, так скорее всего это было в бою с носителем вируса, что вполне возможно. По документам мутация не превращает человека в безобразное подобие себя, но вот что этого вообще не случалось, сказано не было. Так вот, если такой заразит тебя, то есть шанс, что вирус приживется в тебя, но я бы рисковать не стал лишний раз. Вот и случилось, описал это событие дед. Да, значит, даже государство уже просто не справлялось с угрозой. Это было вполне ожидаемо из-за внезапности, но одно дело предполагать, а другое видеть и понимать, что был нанесен ядерный удар в один из собственных городов. Заметил отец. Твои источники еще что-нибудь сообщают? Задал я важный вопрос деду. Нет, смолкли уже часа два назад. Он встал с кресла. Ладно, давайте поговорим о полученной внуком информации. Перешел он к делу. Мы согласились, и я уже повторил то, что говорил отцу, но уже всем присутствующим. Некоторые были в шоке, особенно осознавая, что именно случилось со мной и Лизой. Как именно она заразилась, никто говорить не стал, но кажется, они уже догадались. А вот Раиса и Ка стали чаще переглядываться между собой и бросать взгляды на нас с Лизой. Та лишь с улыбкой прижималась ко мне. Это все тактично, никто не замечал. Хотя вот осуждающий взгляд отца Рэя о многом говорит, да и дед выглядит не слишком обрадованным. Может, они просто из-за общей картины ситуации такие расстроенные, ибо картина и вправду вырисовывается такая себе. Если новые мутированные так и будут появляться, то, капец многим поселениям в общем. С тем тираном, если бы сражались без меня, то навряд ли смогли победить. Он был слишком быстрым для них и просто бы убил до того, как те успели бы подготовиться. Здесь ситуация похожая. Прийти он в поместье, то перед своей кончиной мог бы половину людей перерезать, если и не всех. А если добавить Еши Лизунов с охотниками как его поддержку, так вообще полный мрак. Вот из-за понимания этой ситуации они вроде как и не пытаются мне ничего говорить слишком уж обидного, а то чего подростку в голову взбрести может, тем более подростку с огромной силой. Кстати, о ней, позже надо будет проверить то устройство, а то запамятовал от всего происходящего. После этого собрания я решил прогуляться как раньше, то есть с девочками вместе. Те были не против, даже обрадовались этому. После этого я вздохнул с облегчением, вдруг бы подумали, что со мной опасно находиться или еще чего, хотя с какой-то стороны это верное утверждение. В общем, прогулялись мы по краям территории и разговаривали на самые обычные темы. Вот только Рэй и Саика съезжали часто на усиление Лизы, а та с радостью все рассказывала и даже показала на примере. После прогулки девочки что-то там шушукались, а я просто лежал на траве. Давно я просто этого не делал, а раньше после тренировок такое бывало часто. Часик спустя я уже хотел возвращаться в лабораторию для продолжения исследования, но в последний момент меня за руку схватила Рэй. «Феликс, это мне помощь твоя нужна», — слегка сжавшись попросила она, а я глянул на уже ушедших девочек. Как-то все это крайне подозрительно. «Конечно». «Чем именно?» — спросил я, идя за ней в сторону дома. Она не ответила, но руку мою сжала, ну я и не был против. Так мы дошли до ее комнаты, а она прикусила губу и толкнула меня внутрь. Кажется, меня заманили в свои сети, и кажется, что отдуваться придется не Лизе. Как-то одиноко без него, — сказала Саика, лежа на постели Феликса в его же комнате. «Тут я с тобой согласна, без братика как-то не то», — подтвердила я ее слова. «Чего ты это покраснела?» — сузив глаза, спросила она меня. «Просто вспомнила вчерашнее», — решила подразнить я. Та вспыхнула и кинула в меня подушку. «Ах так», — я с улыбкой вернула ее ей, сбив тем самым с ног и прыгнув на нее сверху, прижала руки к кровати. Лицо Саика покраснело, и она начала тяжело дышать. «А отпусти», — вяло попыталась возразить она, когда я стала лизать ее шею. «Нет, сегодня братик занят. Значит, мы можем помочь друг другу. Я пусть и не мастер в этом деле, но опыт с братиком уже имеется. Я поведую тебе, как лучше действовать». Глава 7. Человеческая природа. Как только Рэй вошла в комнату, она сначала замялась на секунду, но дальше, стараясь не смотреть на меня, принялась снимать вещи. Сначала она сняла футболку, при этом эротично выгибаясь, дальше шортики и чулки, которые она обычно не носила. Теперь эта прекрасная девушка с залевшим личиком смотрит на меня, наверняка ждет моего шага. «Что ж, ты прекрасна», — все, что я мог сказать, и быстро притянул ее к себе, прильнув к губам. Ее робкие поцелуи стали неимоверно возбуждать меня. Лиза действовала напористей, стоит только вспомнить, что она пришла ко мне уже почти раздетая и как она прыгнула ко мне. Руками я начал мять ее груди, которые были чуть больше, чем у Лизы. Рэй стала распаляться с каждой минутой все больше и больше, и вот она уже вовсю сражается с моим языком за свою территорию. «Так, вы уже договорились?» — решил спросить я, а то Лиза так не ответила. «Хм», — это прозвучало слегка расстроено из-за того, что я прекратил поцелуй. «Да, давай не будем об этом, милый», — еще сильнее загоняем в краску девушку и продолжаем то, что начали, а точнее предварительные ласки. Я аккуратно положил ее на кровать, не отрываясь от ее губ. Она помогла мне снять лифчик. Вот эти близняшки показались передо мной, и я с упоением начали посасывать ее грудь, параллельно с этим слушая ее стоны, которые говорили, что я все делаю правильно. Своей рукой я уже полез дальше ей в трусики, которые уже можно выжимать. Ах, застонала она еще сильнее, когда мой палец пролез в ее мокрую киску, и под непристойные звуки я опять начал ее целовать. Она обняла меня руками, прижимая к себе. Казалось, что она боится меня отпустить. «Попробуешь себя?» – спросил я ее, показывая свою руку в ее соках. Та, не раздумывая, сразу начала обсасывать палец за пальцем, а после так кинула взгляд на палатку у меня между ног. Трусы я так и не успел снять в порыве. «Моя очередь!» — с вожделением проговорила она, смотря на мой ствол, избавляя его от ненужной ткани. Она как завороженная начала пялиться на него. Мне на миг стало как-то неудобно, но она спохватилась быстро и схватила его рукой. «Лиза была права», — пробубнила она, поднося свою мордашку ближе и как бы пробуя его на вкус. Дальше она, как утопающая, требующая воздух, рванулась к головке и заглотила ее полностью, начав обсасывать. Мои ноги онемели на секунду от ее умелого язычка. Я сразу бросил взгляд на нее. Неужели она уже тренировалась с кем-то? Неприятная новость, если честно, но отказываться от нее из-за этого было бы сверхидиотизмом. Все же мы сколько лет знаем друг друга. Она продолжила делать поступательные движения и с каждым мгновением заглатывала все больше и больше. Через пару минут я уже не смог сдерживаться. «Рэй, я сейчас». Та только ускорилась и стала работать головой еще быстрее. Я спустил все накопленное ей в рот. «Каха», — закашляла она, но старалась не дать и капли упасть на пол. «Не зря тренировалась», — сказала она, а я удивленно на нее посмотрел. «Сейчас бы говорить о дру». «Я на огурцах тренировалась, ты не подумай», — проговорила она, отводя от меня взгляд, и еще сильнее покраснела. Я на это только усмехнулся и поменял наше положение. Теперь она лежит на постели. «Лучше так, а то я таком подумал», — и вцепился в ее спелый персик, показывая, как я ее люблю. Стоны стали еще сильнее. Хорошо, что я все же закрыл телекинезом дверь и проверил, что никого на этаже нет. Надеюсь, никто не услышит. После проверки на вкус ее соков я хотел было пристроиться и закончить начатое. «Стой, давай я сверху», — попросила меня милашка, лежащая голой передо мной. «Как я тут мог отказаться?» Я лег, а она забралась на меня и медленно направила моего Феликса-младшего к себе в пещерку. Я почувствовал, как что-то очень мокрое и невероятно узкое начало обхватывать головку, и так пока не дошел до преграды. Тяжело было сдерживаться и не начать ее сношать со всей силы. Но я знаю, что первый раз не всегда может пройти безболезненно, поэтому даю ей вести это дело. Она какое-то время так просто сидела, медленно крутя бедрами, а далее стала насаживаться чуть сильнее, и так до момента, как преграда была прорвана. Она сразу скривила лицо и закрыла глаза. Я аккуратно приподнял и начал целовать ее и мять ее прекрасную грудь, чтобы облегчить ей этот момент. Спустя минут пять она начала уже насаживаться на мой стержень, а я, не останавливаясь, целовал. «Ах, да». Да, крики ее стали еще громче, когда она начала скакать на моем приборе. Я не удержался и быстро перевернул нас, входя на полную. Послышался блаженный стон, и я продолжил это дело. С утра ситуация повторилась, и со мной лежала красивая шатенка с измененным цветом глаз. Я сразу проверил ее кровь, чтобы быть уверенным в ситуации, и все оказалось так же, как и с Лизой. Мы опять все вместе собрались за столом, и бывший детектив фанил убийственным намерением, когда заметил свою дочь. Ну, я его понимаю в каком-то смысле. Рэй же не обращала на это внимания и прижималась ко мне с левой стороны, а Лиза с правой. Асаика смотрела на все это с неменяющимся лицом, но вот ее глаза выдавали, что скоро она отыграется. После вчерашнего случая с ядерной бомбежкой, связь со знакомыми деда так и не возобновилась. Мутация Рэй проявится в ближайшее время, поэтому после еды она пошла со мной в лабораторию, так на всякий случай, а за ней пошли и остальные девочки. Как я и собирался, я проверил то устройство, которое мешало моему телекинезу. Я включил его и сразу почувствовал усталость. Рэй заявила, что с ней нечто похожее, но на нее он влияет не так сильно, как на меня. Из скачанных материалов и просто документов, которые был найдены, я смог понять, как он работает. Это заняло у меня часа три или около того. Разобрав устройство, я попытался поменять его полярность издаваемого сигнала, потому что именно он и виноват в перебоях с телекинезом. Этот сигнал перебивает волны, испускаемые моим мозгом, тем самым и усложняя мне жизнь. Но этого сделать не получилось. Сигнал стал слабже, но влиять на меня не перестал, поэтому я зашел с другой стороны, а задал себе вопрос, как защититься от этого, и ответ очень прост. Сделать то, что будет блокировать этот сигнал, не давая ему перебивать мой. Вот я и начал менять планы в костюме, который я хотел сделать себе и добавил парочку новых деталей. Защиту от устройства я начал продумывать незамедлительно, и Лиза помогала мне по мере ее сил. Подала мне парочку идей и просто поддерживала меня, за что я ей благодарен. Но вот момент, когда она подошла сзади меня и сказала, что ей нужно больше мне на ухо, и увела в сторону, где и воспользовалась моим телом. Ладно, шучу. Нет, она так и сделала, но я был не против и с удовольствием помог ей с ее проблемой на столе, и у стенки, и у раковины. В общем, много где я ей помог. А потом еще пришла Рэя и стала подозрительно пялиться на нас. Часы шли, пока все девочки не покинули лабораторию и не пошли помогать сверху, и вот тут случилось это. «Надеюсь, ты не забыл обо мне», — сказала Саика, смотря на меня. «Ты о чем?» В тот момент я был немного занят, поэтому не сразу понял, а она вспыхнула недовольством и подошла ко мне, взяла и смотрела прямо в глаза. «Я тебе не нравлюсь?» — спросила она, и из глаз у нее полились слезы. Я тогда струхнул, но сразу попытался исправить недоразумение и схватил ее за плечи. «Ты о чем? Как такая девушка может кому-то не нравиться? Да я уверен, что половина мужчин в поместье на тебя смотрит, когда ты занимаешься, и это правда, несколько раз такое замечал». «Что? Вот, отвратительно, ему договорить я ей не дал, так как ее рот был занят моим. Я решил перестать быть идиотом и прямо здесь и доказать, что мои чувства к ней ничем не меньше, чем к Рэй или Лизе. В общем, прямо там она и стала выжимать меня прямо до суха. Признаюсь, она вообще безбашенная в постели, точнее в сексе, ибо там постели не было. Даже после потери девственности она не прекратила движение и стала сильнее насаживаться. Я тогда был удивлен, но ничего ответить не мог. Ее грудь оказалась у меня во рту, и она стала кричать «соси». Я тогда почувствовал себя немного использованным, но со временем я пристрастился и стал жестче драть эту непослушную девушку. Ей такое только нравилось, и так как нормальной кровати не было, я как-то умудрился поднять себя и на весу вгонять в нее своего дракончика. После этого я отнес ее к себе, она вымоталась, все же я намного выносливее человека, даже сильно тренированного. Под вечер, когда я узнал о мутации Рэй, она, как и Лиза, стала сильнее и быстрее, конечно, не настолько, но близко к этому. Также стала как бы чувствовать вирус в крови. Как это мы поняли? Так, когда мы общались, она сказала, что стала что-то сильно ощущать во мне и в Лизе, и в Саика. Мы сначала попытались строить догадки, но потом я додумался и проколол себя палец, показалась капелька крови, и Рэй воскликнула, что да, это оно. В общем, она смогла эту капельку приподнять на сантиметр, просто смотря на нее, и все. Я ей сразу сказал, что мутация очень, очень перспективная, если тренироваться в ней. По сути, если она выйдет на несколько уровней выше, то сможет таких вот тиранов пачками валить, просто разорвав изнутри. Она тогда еще надулась и спросила, почему тогда моя мутация такая сильная с самого начала. Мой ответ был прост, что я с рождения уже мутирован в каком-то смысле, но вот не хватало последнего рывка для проявления мутации, а она только обрела эти силы, вот и он и не настолько сильны. В тот же вечер, но позже, Саика тоже получила мутацию, причем очень подходящую ей для ее стиля боя. Кроме того, что она стала сильней, она стала во много раз быстрее. Даже мне было сложно уследить за ее движениями, а для простого человека она просто размывалась при движении. Она сразу обрадовалась, как и остальные девушки, и, в общем, они показали, как они меня любят на деле, и мы занялись групповушкой, прямо у меня в комнате. Я тогда еще офигел, что они так самозабвенно отлизывают друг дружки, и видно, у них так не в первый раз. Так что мы укрепили наши отношения еще на одну хорошую ступень. А когда остальные увидели их мутации, то взгляд некоторых мужчин так и горел, чтобы разбить мне череп. Например, отец Рэй, он так уничтожительно на меня смотрел, что мне даже стало на секунду стыдно. Отец Саика так вообще просто улыбился и сказал, что давно знал, что мы будем вместе, даже если с некоторыми поправками. А когда он увидел ее в деле с мечем с новыми изменениями, так вообще заплакал, сидя на коленях, и говорил что-то великому богу клинка. Проверив всех девочек, я повторно изменил проект с костюмами и добавил некоторые индивидуальные детали. После этого дни шли более-менее размеренно, и прошло 2 недели. За это время они свыклись со способностями, особенно быстро была Саика, которая теперь любит рубить зараженных направо и налево. И в один день к нам пришел сигнал с центра Токио, там в радиорубке спряталась группа людей, в особенности, что было важно. Так, по их словам, у них отряд военных, который остался без командования, и ученый, которого им нужно было защищать. Причем есть у меня подозрение, откуда этот ученый прибыл, а именно он ученый Умбрелла, которому не повезло выжить в Токио, и все это время наверняка он пытался выжить, ну и конечно анализировал этот вирус. Ну или это все большой развод, или еще чего. В общем, вариантов много, а точно сказать я не могу за неимением доказательств. Так что только предположение. «Все эта история очень дурно пахнет», — хрипло сказал дядя, держа в руке бутылку пива, которого из-за него осталось не так и много на складе. Просто изначально пиво брать было бессмысленно, но он все же уговорил нас взять запасик. «Поддерживаю, уже столько времени прошло от начала эпидемии, все люди присоединились к сообществам, а тут на тебе целый отряд вояк и еще ученый», — сказал дед, размахивая руками. «Поосторожней с экспрессией, а то еще сердце не выдержит», — вторил ему дядя. Дед резко перевел на него взгляд. «Я и тебе переживу, не волнуйся», — поддел он его. «Давайте о деле, что будем делать? Сайтера тоже уже знает о них, да и Алрай тоже. Только они заняты в своих районах, очищают территорию, и это правда. Как раз через дня два, как мы закончили созданием Умбрелла, в группе Алрая появился мутированный человек. Причем он может выращивать костяные клинки из рук и из других частей тела. Часто он так делать, понятно, не может, так как нужно время для вируса, чтобы стабилизироваться после таких трансформаций, но вот силушка у него постоянная. Мы с его группой встречались уже, и он показал себя неплохо. Только вот я не стал показывать свои способности, они конечно догадываются о них, так как они с Сайтера уже несколько операций вместе проводили, так что не верю, что Сайтера не поделился с тем информацией. Да и в моменты, когда я расчищал дороги, могли кто-то увидеть. Он политика ищет выгоду для своих людей, мы были на голову их выше во всех планах, поэтому он объединился с Алраем. Причем это довольно выгодно для их двоих, так как они вокруг своих баз уже очистили все от зараженных. Мы тоже на попе ровно не сидели, и в этом районе можно уже не так сильно опасаться, но большинство предпочитает сидеть еще здесь. В скором времени мы полностью расширим свою зону влияния, так как народа у нас уже достаточно много и придется рассеивать по ближайшим защищенным домам. А для этого нужно будет ставить патрули в тех очищенных районах. С нами они тоже работают, но не настолько рьяно, как с друг другом. Все же для полноценного союза две стороны должны быть примерно равны, а у нас был большой провал в нашу сторону, в том смысле, что у нас все лучше. Мы как-то проводили встречу, и они хотели разделить ресурсы и соединить владения, так сказать. Но мы были против, так как за этим подразумевалось, что всеми ресурсами будут управлять трое: отец, Сайтер и Алрай. Но вот только те так-то в неплохом союзе и наверняка будут действовать против отца, то есть против нас. Здесь дело не только в ресурсах и во власти, а в выживании. Кто знает, что они сделают дальше. У группы Сайтера тоже появился свой мутированный, но я его не видел еще, но по слухам это Такаси, так как под описание паренька лет 17 с черными волосами, который часто гуляет с кота, подходит идеально. У него мутация связана с внушением, он подчиняет зараженных своими словами. Мои люди описывали это, и они сказали, что выглядит жутко. Все зараженные вмиг останавливаются и просто ждут его приказов. Сколько точно он может взять под контроль, я не знаю, но не думаю, что слишком много. Да и я, если честно, удивился мутациям, которые они получили. Девочки от меня получили улучшенный штамм вируса, причем не настолько агрессивный, а они получили мало того, что скорее всего обычный, то есть агрессивный, так еще не свихнулись. Надеюсь, крышу им не сорвет, а то придется их успокоить. Да и эта ситуация нам не очень нравится, то что они слегка отдалились от нас. Мы уже выставили больше бойцов на постах, да и в тех поселениях есть наши доверенные люди, которым мы не только жизнь спасли, так еще и их семьи у нас, так что о предательстве с их стороны мы не особо верим, хотя случиться может в этом чокнутом мире что угодно, если те решат как-то действовать против нас, мы ответим незамедлительно и больно, ибо если предадут один раз, значит может быть и второй раз, то есть не желают помогать им, да спросила Лиза. Нет, сказали, что у них и так дел полно, чтобы еще и в Токио ездить, кивнула той мама. Как-то мне все это и вправду не нравится, возможно они ждут, пока Феликс уедет, сказал детектив. Отец Рэй, в последнее время наши отношения более-менее стабилизировались. Вначале он конечно нагонял жути, но мы с ним поговорили по-мужски, точнее я при нем просто несколько автобусов поднял и разорвал на части, а потом все это кинул в скопление ходячих. После этого там остался только кровавый фарш. Вот после этого мы и поговорили нормально, я сказал, что люблю его дочь Лизу Саика тоже и ни за что не оттолкну или обижу их. Потом мы выпили слегка. В общем, наши отношения стали нормальными, как у зятя с тестем, то есть прямой конфронтации нету, но тот ожидает подлянки с моей стороны и всегда наготове, чтобы сказать, что я обидел его родную кровинушку. Пап, информации по их делам нету, только известное уже нам. Создают отряды для умерщвления зараженных. Вроде они хотят пробиться к военной части, которая на западе города. По нашим данным, там осталась техника военная. Но вот рядовой, прибывший с другими людьми неделю назад, сообщил, что там уже все разворовано. Кем, напряженно спросила Саика. Точно неизвестно. Там камеры были отключены, хоть и Феликс смог их всех на нас настроить, чтобы мы могли за городом следить. Но вот если камеры просто уничтожаются, тогда это и не поможет. Плохо, значит, у кого-то есть военная техника. Кстати, как много и какая именно? 2 БТР-70 и 1 легкий танк Амкс-Елцбис. Раньше было больше, но в начале всего этого большая часть была призвана государством и так там осталась. Ну и это не сказать, чтобы мало. Кроме техники, там наверняка полно оружия и боеприпасов, высказался дядя Рома, продолжая попивать пиво. Тут с тобой согласен, но влезть вперед их мы не можем, потому что они уже изъявили желание на это место. Но просто смотреть тоже не выход, а вдруг они все найденное там повернут против нас, высказалась доселе молчавшая Рэй. А наше мнение очень важно, это уже все понимают. А что мы можем сделать, уставшим голосом сказал отец, повернувшись на стуле к нам. Он потер глаза руками, только ждать. Если мы выставим себя агрессорами, то хуже будет только нам, да и я думаю, они нас недооценивают. Скорее всего, если что, будут полагаться на двух мутированных. С ними проблем не будет, уверенно сказал я, не считая меня, с ними вполне могут справиться девочки. Саика один на один с тем Аталрея справится, да и с другим. Тут я глянул на Рэй, что сидела рядом со мной. Я с ней говорил на этот счет, что если такое случится и Такаси пойдет против меня, то у меня не будет выбора. Та тогда серьезно заявила, что ей он безразличен, я и ее родители, вот кто для нее семья. Причем после этого она это еще и в постели доказала, несколько раз, какая старательная девочка. Да и еще попросила меня больше не заходить на эту тему, а то ей неприятно, что я не доверяю ей. Да и способность Рэй по управлению крови с вирусом тоже сильна. Вы же видели, как она вчера зачистила дом, теперь бы развидеть. Пробубнил дядя, я его могу понять. Рэй сначала взяла кровь группки зараженных под контроль, те затряслись и вены у них вздулись. После глава лопнули, а кровь начала течь из всех щелей, и как вишенка на торте они взорвались, разбрызгивая кровь по округе. «Феликс, тебе этот доктор так нужен?» — серьезно спросил отец. «Пригодился бы, он наверняка знает больше, чем было в тех документах. Да и не верю я, что выжил какой-то лаборант. Его защищали, но все полегли, а потом еще отряд отправили, причем вроде как отряд американский, или все это просто хорошая сказка, нужно убедиться во всем самому. Да и там я сразу настрою городскую сеть на нас, если, конечно, она работает и электричество есть. Электричество выключилось в городе с неделю назад. Я проверял, чего это там случилось, и оказалось, там были не очень хорошие люди, которые просили девушек и еды, если мы хотим снова получить электричество. В общем, все выжившие, а это 4 человека, сидят внизу в клетках, которые мы сделали еще перед всем этим. Знал ведь, что пригодится. А работу станции я возобновил, река ведь не перестанет течь, а там главное проверять работоспособность каждые 2 дня. За этим мы и выбрали группу людей, кто разбирается в этом, вот они и решают все возникшие проблемы с той гидроэлектростанцией. Если так, то тогда ладно, но тогда действуй по возможности быстро. Мы попробуем скрыть твой уход, но все же нельзя быть уверенным. Отец тоже очень волнуется о нынешнем положении дел. Вначале все было более-менее нормально, мы помогали и поддерживали общины друг друга. Но со временем всегда появляются мыслишки типа «у них там всего больше, почему бы и нам не взять это, чем мы хуже их» и тому подобное. А люди, которые десятилетиями крутились в таких кругах, как Сайтера, то у них большие амбиции. Намного же легче забрать все у нас, чем рыскать по городу в поисках нужного, и они оба это понимают. «Я с тобой, братик», спрыгнула с моих колен Лиза. «Лиза, мы же говорили об этом, тебе нужно быть здесь, так как твоя мутация делает из тебя превосходного стрелка. Лиза в момент, когда ее восприятие подскакивает, может стрелять на километр вперед, причем попадать, возможно, и дальше, но это нужно больше времени. Также у меня в проектах специальные кастеты для нее, да звучит не очень, но я хочу прицепить их к костюму, сделать их снимающимися. Она с холодным оружием тоже неплохо справляется, но все же на кулаках она намного сильнее и опытнее. Даже мне с ней тяжело один на один в рукопашном бою. Да знаю я, мило надулась она и чмокнула меня в губы, а на это закатил глаза отец. Саика, ты свободна, та утвердительно кивнула. Тогда собирайся, надо еще Рику позвать, а то не хочу вести машину. На заряженную рацию кинул мне рацию дядя, если что, мы сообщим. Дорога до Токио обычно занимает часа два из-за пробок, но я буду телекинезом довольно быстро очищать мешающие машины, так что проблем возникнуть не должно. И вот, сидя в машине, мы поехали в сторону города, а я расталкивал все, что мешает нашему пути. На трассе машин было достаточное количество, да и в некоторых машинах были видны зараженные. Видать, не все успели даже с машин выйти, чтобы не быть укушенным. В городе дела были совсем плохи, я даже чувствую, что где-то может находиться вирус Г, а это не есть хорошо. Многие высотки с разбитыми окнами, на улице много ходячих в форме, но телекинезу плевать, в форме ты или нет, так что раскидывать их проблем не составило. Было видно, что они пытались что-то противопоставить зараженным, но у них это не получилось. Печально. «Мы подъехали, здесь должна быть радиостанция, которая нам и нужна», сказала Рика и сразу достала винтовку. Саика тоже приготовила клинок. «Понял, тогда выдвигаемся, мы с троим пошли в нужное место». Но только мы успели пройти пару метров, как из здания выпрыгнула тень в нашу сторону. Саика резко двинулась вперед, и в восприятии Рики буквально оказалась впереди нас, а охотник, который выпрыгнул, оказался обезглавлен. «Да». Протянула Рика коса, глядя на Саика и на мутанта. «Здесь и не поймешь, кто опаснее». «Молодец, Саика, это был твой первый охотник, который и секунду не продержался». Ей похвала явно понравилась, и она чуток улыбнулась. «Пошли дальше, будьте наготове». Мы подошли ко входной двери здания, и я попробовал ее открыть. Но кажется, ее заперли изнутри, так что не найдя лучшего выхода, я вырвал дверь. «Слушай, а такие усиления только через постель?» «Да», слегка игриво пролепетала Рика. «Оно и понятно, такая сила дает больший шанс на выживание. А она, как одна из нашей группы, знает, как они получили силы». Саика сразу среагировала на ее порыв и закрыла меня, строго смотря на ту. «Ой, да ладно тебе, мы просто с Сидзукой задумывались об этом».